а обычаем похабен. Александр был осторожнее. Во всяком случае, в житие Александра митрополит Кирилл внес слова о том, что он митрополита же и епископы чтяше и послушаше их, аки самого Христа. Словом, Александр не просто верующий князь. Он знал церкви цену и поддерживал ее и вкладами, и политически. Приехав как-то в Ростов, он, что особенно отмечено в летописи, не только целовал крест честный и кланяся епископу Кириллу II, но и сказал: «Отче святый, твоею молитвою и тамо в Новгороде ехал есмь здоров, и сема приехал есмь твоей молитвою здоров». Епископ Кирилл II был человеком незаурядным. Выдающийся проповедник, он собирал немало слушателей. Одни слушали Слово Божье, другие любовались убранством храма. «Ого, послушающее учение, еже от святых книг! Ове же, хотяще видите украшение церкви!» После страшного разорения Владимира и гибели епископа Митрофана, Владимирская епископия на время захерела. Ее восстановили только в 1274 году. Поэтому Александр искал поддержки ростовского епископа. Удалось Александру угасить и последствия столкновения отца и дружины с ростовскими князьями. В Ростове его приняли с великой любовью. Позднее, вместе с престарелым Кириллом, он участвовал в церковной церемонии определения нового епископа. И первый шаг к канонизации Владимира Святославича сделан именно при Александре. С Владимиром на Руси получилось что-то неладное. Князь, ведший христианство, не был канонизован, не был причислен к лику святых по той причине, что его мощи не обладали даром чудотворения. Противилась византийская патриархия. Ведь возвеличение князя Владимира, отвоевавшего право на крещение у империи, умаляло ее роль. После падения Константинополя положение изменилось. Никее было не до святости Владимира. И когда Александр одержал победу на Неве в день смерти Владимира, то и князь, и церковь могли использовать это совпадение для установления хотя бы местного в Новгороде или во Владимире его почитания и празднования. Поддержка церковных иерархов еще не раз понадобится Александру и при решении вопросов внутренней политики. Церковь со всей моральной силой проповеди и грозой отлучения будет на его стороне в столкновениях с другими князьями и с боярами Новгорода и Пскова. Не случайно даже в новгородской владычной летописи, писанной для местного правящего боярства, нет враждебных Александру высказываний, хотя в новгородских юридических актах их немало. Возникало взаимопонимание между властителем Новгорода и Киева и Никейским дворцом. Церковь поддержала стремление Александра найти пути к сосуществованию с Золотой Ордой, раз нет сил сбросить ее власть. В свою очередь и Орда должна была по достоинству оценить эту позицию и князя Александра, и духовенства. На избранном пути Александр столкнулся с противодействием других наиболее крупных князей, притом родных братьев. Не было единства в Суздальской княжеской семье. Ханша Огулгамиш могла быть довольна. Запутанное вассальное соперничество Андрея с Александром осложнялось давней борьбой между суздальскими и галицко-волынскими князьями и боярами из-за Киева. К этому добавились и решительные расхождения во внешней политике. Противниками согласия с Ордой, а значит сторонниками борьбы против нее, были братья Александра.